Всадник в шлеме, сбитом, сшибленный в бою? Нет, ничего подобного. Ему случалось терпеть нешуточные поражения. И в Гароте, и под Батшевой, когда погибла эскадра. Но что тут поделать? Жизнь не может состоять из одних побед. Здесь что-то совершенно другое. Верный конь, копытом топчущий змею. Ага, вот именно. Он выступил в роли второстепенного персонажа, рыцарского коня, успевшего малость потоптать змеюку. Но победил ее все же рыцарь. Прекрасно обошлись бы и без него. Перед глазами у него встал Стахор, ожесточенно рубивший робота. Без сомнения, звезды над той заводью, где родился городский король, по совету колдуньи, именно что другие. Вот только Сварог в приступе гордыни решил, что все древние пророчества касательно грядущих славных героев должны непременно относиться к нему. А может и не гордыня, попросту привык. Так уж сложилось. Дело тут вовсе не в ущемленном самолюбии. Он не хотел, не имел права выступать в роли единственного героя, победителя-одиночки. Но на него взвалили этот груз, не спрашивая согласия. Это-то и было самым скверным. Он поднял голову, заслышав далекий еще слабый, тихий, но чертовски знакомый гул. Два бомбардировщика прямо-таки свалились из зенита, промчались над головой, развернулись. Вращались исправно винты, слышался шум моторов. Вот только развернулись они под углом в 90 градусов. Левым крылом вперед, как может только Вимана. На миг замерев в воздухе, оба отвесно опустились на равнину, у Ардых в 10 от него. Винты из туманных кругов моментально превратились в неподвижные лопасти. Шум моторов умолк, словно выключатель повернули. Распахнулись дверцы, на траву опустились лесенки. Сварог безучастно смотрел, кривясь от горечи. Первой с помощью двух дюжих молодцов на землю спустилась старуха Грельфи и проворно засеменила к Сварогу. Любила она прикидываться дряхлой немощью, но случись что, проворство выказывало нешуточное. — Ну и дурень ты, светлый король, уж прости на худом слове, — сукоризной сказала она, порицающе качая головой. Кто ж лезет к зеркалам с непроверенными, неизвестными заклятиями? Хорошо еще что? Упершись в нее мрачным взглядом, Сварог произнес металлическим голосом. Отставить норовоучение. Старуха, обладавшая изрядным умом и проницательностью, едва глянув на него, моментально умолкла. Пройдя мимо нее, Сварог повелительным жестом остановил ораву спешивших к нему людей, поманил Интагара. Он впервые видел своего верного бульдога, поспешавшим трусцой. Брыластая грубая физиономия лучилась неподдельной радостью. Ну, конечно, дело тут не только в собачьей преданности. Кто-кто, а уж Интагар, стрясись со Сварогом нечто непоправимое, терял все, в том числе и голову. Душа просила действий. Душа, откровенно признаться, просила крови, конского топота, пожарищ. Схватив Интагара за рукав коричневого камзола, Сварог притянул его вплотную и спросил деловито. — У вас есть связь с Гаури? — Конечно. — А ваши люди там есть? — Конечно. Кого там только нет. Все прилетели на 6 самолетах. — Отлично, — сказал Сварог, осклабясь. Там под городком квартирует драгунский полк. — Да, 9-й. — Черт, нумерацию. Немедленно свяжитесь, с кем там вам удобнее. 9-му Драгунскому окружить городишко так, чтобы мышь не прошмыгнула. Правителя городской канцелярии Сувайна взять немедленно. Следом бургомистра, он тоже при делах. Сходу пусть начнут бить морды. Уверять, что полиции все известно и требовать подробностей. Ну, вы понимаете. Только брать живыми. Непременно живыми. Он чувствовал, как лицо ему свела злая гримаса, но поделать ничего не мог. Мое величество будет творить справедливость. У меня это прекрасно получается, особенно задним числом. Что вы стоите? Живо! Кому говорю?» Глядя на него с почтительным страхом, Интагар отбежал на несколько шагов и стал рыться по карманам в поисках переговорного камешка Таша. Остальные пролетевшие, поколебавшись, двинулись к Сварогу, то и дело оглядываясь на останки багряной звезды, еще курившиеся розовыми и черными дымками. Кого тут только нету. Мара бросилась ему на шею, прижалась, шепнула на ухо радостно сварливым голосом. «Сказочный герой, ну тебя к лешему! На минуту одного оставить нельзя, непременно в подвиги вляпаешься!» Сварог мягко, но непреклонно отстранил ее, шагнул вперед, встал перед аккуратной, сказались строевые занятия, шеренгой своих юных сподвижников. Все они красовались в присвоенной девятому столу форме, за исключением Элкона, щеголявшего в форме лейтенанта яшмовых мушкетеров. Чуть не по самые уши увешаны разнообразными кобурами, вид имеет самый бравый и решительный, стойкие оловянные солдатики, черт побери. Он оглянулся. Прочие прилетевшие без команды держались на почтительном расстоянии, за исключением Мары, стоявшей совсем близко, с видом гордым и независимым. «Мы вас все это время искали, командир», — сказал Элкон, выступив на полшага вперед. «Только ничего не получалось, никак не могли засечь. Сегодня на рассвете обнаружили, но не успели долететь, вы вновь пропали. Потом опять обнаружились и опять пропали, только теперь». Сварог посмотрел на небо. Оно было пустым. А ведь следовало бы ожидать, что там станет мельтешить куча драккаров, брагантов и виман. Как тогда, после гибели Кракена. Почему никого нет? Он дернул подбородком вверх. Что, улетели до срока? Да, сказал Элкон. Журавлиный клин объявили раньше времени. Багряная звезда попала в гравитационное поле Симела, получила неожиданное ускорение, рванулась как камень из пращи. Все над Сильваной. Императрица приказала найти вас во что бы то ни стало. Кроме нас работало два десятка поисковых команд. Канцлер всех отозвал в самый последний момент. Императрица вызвалась остаться и лично руководить поисками. По некоторым данным, ее увезли силой. «И правильно сделали», – пробурчал Сварог. Окинул всех нехорошим, тяжелым взглядом и спросил со вкрадчивой угрозой. «А как же в таком случае вышло, соколы мои, соколицы, что все улетели, а вы обнаружились здесь? Я сильно сомневаюсь, что канцлер вам это позволил». «Мы обязаны были вас найти, командир», — невозмутимо сказал Элкон. «Пока имеется хоть ничтожный шанс». «Сопляки», — сказал он сквозь зубы, — «щенята самонадеянные. Да как вы...» Томми сделала шаг вперед. Ее очаровательное личико выглядело невозмутимым, абсолютно не раскаянным, глаза сияли. «Командир!» — сказала она негромко. «Вы же сами нас учили, что мы гвардия. Мундир, честь и долг. Не станете же вы уверять, будто все это была игра?» И уставилась испытующе, лукаво, чертовка. Сварог потерянно молчал. «Выучил на свою голову», — покаянно подумал он. «Мундир, долг и честь. Неизвестные здесь прежде песни, которых они от него наслушались. Помни, друг мой юный, позабыв про страх, о себе не думай, думай о друзьях. Да вы хоть понимали, что может?» — выговорил он, уже ничего не чувствуя, кроме тоскливого опустошения. «Понимали, но мы гвардия!» — отрезала Томми, стоя на вытяжку. Сварог смотрел на них с вялым изумлением. Элкон, Томми, маркиз Шамон, белобрысый уволень, светлая головушка, Канилла, графиня Дегро, красотка растет, а также великолепный специалист по поисковым системам. Юнцы и девчонки, выросшие в роскоши, какую только способен обеспечить здешний мир. Как же мне удалось за неполных полгода воспитать из них стойких оловянных солдатиков? Конечно, они по молодости лет бесшабашно относятся к смерти, но достаточно взрослые, чтобы понимать, что такое опасность. Ведь все девять здесь, чертенята. Чудес не бывает. Значит, в них уже было заложено нечто, в столь жуткий момент сделавшее их гвардией. Умеет Яна подбирать друзей. Илкон невозмутимо сказал: «Вообще-то мы не нарушили ни устава, ни каких бы то ни было писанных законов. Операция «Журавлиный клин» проходила без всякого документального обеспечения, основываясь исключительно на устных распоряжениях канцлера. Девятый стол не получал официального приказа о передислокации, как и восьмой департамент. Точно так же я не получал приказа от командира Яшмовых мушкетеров. Ни малейшего нарушения». «Законники», – проворчал Сварог уже беззлобно, – «как вас только не хватились обормотов». Томми загадочно улыбнулась. «А почему они должны были нас хватиться? Мы все в данный момент пребываем в здании девятого стола. Как ни в чем не бывало, мы общаемся по видео с внешним миром. И ни у кого пока что не возникло и тени подозрения. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока кто-то наподобие канцлера, которому ничем глаза не отведешь, не заявится лично. Но теперь это уже не имеет значения, верно?» «Лиса», — сказал Сварог. «Стеклянная тень или синий морок?» «Тень», — сказала Томми, — «так надежнее. Ротгар у нас мастер стеклянной тени». «Вольно», — так и не улыбнувшись, сказал Сварог. Безукоризненный строй дрогнул, теперь они откровенно поглядывали на равнину с совершенно детским любопытством. «Командир, а можно?» — произнес Элкон уже совершенно другим голосом, ничуть не похожий сейчас на бравого гвардейца, сгоравший от нешуточного любопытства мальчишка. «Идите, посмотрите», — кивнул Сварог. «Только ни к чему не прикасаться, ясно?» Они едва ли не бегом кинулись к багряной звезде. Только Томми задержалась и, глядя на Сварога преданно, обещающе, завороженно, выпалила: «Командир, вы герой! Проделать такое в одиночку!» — и заспешила следом за остальными. «Точку!» — сказала Мара без тени насмешки. «Такого я даже от тебя не ожидала. А уж я-то знаю, на что ты способен. Насмотрелась. Ты человек скромный, но уж не обессудь, я тебе в Сигуре памятник поставлю. Серьезно». «Не вздумай», — ответил он без улыбки. «Разнесу к чертовой матери слово короля. Иди к ним, пусть кто-нибудь свяжется с Сильваной. Нужно же сообщить, что все кончилось и бояться больше нечего. Марш!» У него перехватило горло, и он, содрогаясь от переполнявшей горечи и стыда, отвернулся, чтобы никто не видел его лица, отнюдь не подобающего славному герою, даже чрезвычайно скромному. Текст читал Сергей Уделов.